Страница 384. Второе. Маркетинг избирательной кампании. Маркетинговая стратегия избирательных кампаний. Особое внимание к маркетингу избирательных кампаний связано с тем, что свободные выборы стали в XX веке распространенным демократическим способом формирования органов верховной и местной власти. Выборы в различные органы власти проходят достаточно устойчивой повторяемостью раз в 2-4-5 лет и стали неотъемлемым элементом жизни граждан промышленно развитых, среднеразвитых и даже отсталых стран. Не менее важным является и то обстоятельство, что избирательные технологии постоянно совершенствуются, но нередко оказываются в руках морально нечистоплотных людей, что превращает граждан в их заложников. Наконец, выборы становятся привычным явлением в жизни российских граждан, которые с момента первых свободных выборов в 1993 году уже успели пережить состояние эйфории, веры и крушения иллюзий, разочарования в этом институте. Анализ маркетинговой стратегии в избирательной кампании одинаково важен как для потенциального соискателя на государственную должность, так и для избирателя, поскольку на политическом рынке кандидат пытается узнать, что представляют собой потребности граждан, а те, в свою очередь, хотят знать возможности будущего депутата, президента, губернатора. В условиях современной России, как показывают прошедшие парламентские и президентские выборы в 1993, 1995, 1996 и 1999 годах, предвыборная кампания превращается в зомбирование избирателей. По этой причине избирателю необходимо знать те средства и методы, с помощью которых осуществляется манипулирование индивидуальным и групповым сознанием электората, отличает грязные и чистые избирательные технологии. Сущность маркетинга избирательной кампании состоит в том, что кандидату на выбранную должность следует изучить конъюнктуру политического рынка в пределах своего избирательного округа, выявить проблемы, представляющие повышенный интерес для населения, определить соотношение различных социальных интересов для выработки предвыборной стратегии и тактики. Назначение избирательного маркетинга заключается в оказании помощи политическим партиям и кандидатам при разработке и проведении эффективной избирательной кампании. Страница 385. Наиболее разработанным оказался политический маркетинг в США. В отличие от европейских стран, где политическому маркетингу свойственны партийность и идеологичность, в США преобладает торгово-конкурентный дух, присущий электоральному маркетингу, который отличает тяготение к прагматизму, ориентированность на выигрыш. Стратегия американского маркетинга избирательных кампаний состоит в том, чтобы определить и донести до общественности первое – кто ваш кандидат, его личные качества, философия, политическая позиция. Второе – кто ваш оппонент, личные данные, философия, политически слабые места, то есть те проблемы, вокруг которых будет вестись политическая дискуссия. Третье – определение референтных групп, в которых найдут отклик идеи, отстаиваемые кандидатом. Следует отметить, что американский маркетинг отталкивается от личности кандидата товаром. В США для ведения кампании используются разнообразные методы. Первое – обследование общественного мнения, проведение опросов. Второе – анализ результатов прошлых выборов. Третье – одномерный демографический анализ. Четвертое – многомерный геодемографический кластерный анализ. Пятое – интервьюирование репрезентативных групп. Шестое – мониторинг общественного мнения. Седьмое – поверхностное моделирование. Восьмое – пространственное моделирование. Девятое – анализ важнейших проблем региона. Десятое – анализ кампании оппонента. Европейский маркетинг ориентируется в первую очередь на поиск групп, у которых будет востребован конкретный кандидат, товар. Так, по мнению известного британского маркетолога избирательных кампаний Голда, стратегическое планирование кампании должно включать последовательное решение четырех задач. А. Сбор информации, формирующейся на основе исследования общественного мнения и изучения соперников. Б. Оценка имеющейся информации путем выявления в ней сильных и слабых сторон всех кандидатов. В. Непосредственная разработка стратегии кампании, состоящая в определении адресных групп, проблем, целей, политической стратегии и основных лозунгов. Г. Планирование, предполагающее трансформацию сформулированных на предшествующих этапах задач в четкий план кампании. Страница 386. Несмотря на некоторые странные различия в планировании избирательной стратегии, ее этапности, можно отметить, что в общем виде она включает в себя ряд необходимых элементов. Во-первых, обоснование маркетинговой стратегии, связанной с продвижением товара кандидата на политический рынок и предполагающей. Первое. Обследование избирательного корпуса, его социальный, экономический, политический, психологический, культурный анализ. Второе. Выявление социальных проблем, с которыми сталкиваются избиратели данного округа, ранжирование их по значимости с учетом приоритетности для различных полувозрастных и социальных групп. Во-вторых, формирование стратегии. А. Определение категории избирателей, для которых цели, задачи, лозунги кандидата будут актуальными. Б. Создание привлекательного образа кандидата или партии, основных тем кампании, ее стиля. Наконец, в-третьих, определение средств и методов реализации стратегических целей с выявлением эффективности политической пропаганды и на этой основе внесение поправок и изменений в дальнейший ход кампании. Очевидно, что, формируя научную базу избирательного маркетинга, не следует забывать о роли и значении иррационального начала поведения избирателя. По этой причине электоральный маркетинг представляет собой одновременно и науку, и искусство.